Лас Навас дель Маркес был расположен в долине, окруженной со всех сторон горами, и поэтому зимы здесь продолжались по 6 месяцев. Летом было несколько легче. С наплывом в городок многочисленных туристов город наполнялся радостным весельем, улицы оживали. Туристы собирались на площади Мануэля Дельгадо Барето возле небольшой эстрады и под звуки оркестра наблюдали, как местные жители босиком, взявшись за руки, встав в пестрый круг, грациозно двигались, исполняя сардину, старинный каталонский народный танец. Грасиэла любила смотреть, как туристы, расположившись в уличных кафе, пили аперитивы, ходили по рыбному базару, заходили в аптеку. В час дня винный погребок заполнялся туристами, которые пили хатео, закусывали крабами, оливками, жареным картофелем. Но больше всего Грасиэле нравилось по вечерам смотреть на пасео. Юноши и девушки группками прогуливались по главной площади, мальчики поглядывали на девочек, в то время как их родители, бабушки и дедушки бдительно следили за ними, сидя со своими друзьями в уличных кафе. Это было нечто похожее на традиционные смотрины, вековой ритуал. Грасиэле очень хотелось принять в нем участие, но мать запрещала ей. «Ты что, хочешь стать шлюхой?» — кричала она на Грасиэлу. «Держись от мальчишек подальше! Им нужно от тебя только одно! Я знаю это по своему опыту!» — горько добавила она. День пролетал почти незаметно. Наступала мучительная ночь. Сквозь тонкую занавеску, разделявшую их кровати, Грасиэла слышала животные стоны, возню, частое дыхание, непременно сопровождавшиеся непристойностями. «Быстрее! Глубже!» Грасиэле не было и 10 лет, когда она уже знала все неприличные слова испанского языка. Они произносились шепотом, выкрикивались с дрожью в голосе и со стоном. Крики страсти вызывали у Грасиэлы отвращение и в то же время пробуждали в ней незнакомое томление.